82. Мама Римская. Миниатюрная часовня, посвященная Деве Марии, на углу Виа дей Кверчети и Виа дей Сантиссими Кватра, напротив базилики Святого Климента, мало чем отличается от многочисленных святынь на углах римских домов. Порой ее даже не просто разглядеть за припаркованными машинами. За воротами арки скрывается сильно поврежденный живописный образ Богородицы с младенцем. Несмотря на заброшенный вид алтаря, на решетку часто вставлены свежие цветы. Римляне верят. В этом месте случилось самое невообразимое и вместе с тем трагичное событие ватиканской истории. Роды у папы римского. Или уместнее было бы сказать «мамы»? Восседала ли когда-нибудь женщина на престоле святого Петра? Это интрига, которая будоражит умы более тысячи лет. Легенда о папессе Иоанне переживала периоды невероятной популярности и полного забвения, но вновь воскресла в наши времена. Ее пересказывают в книгах и блогах, они снимают фильмы. Есть ли в этой истории хотя бы доля правды, однозначного ответа никто пока не дал. Существует множество вариаций судьбы женщины, предположительно возглавившей католическую церковь. Конечно, с помощью обмана. Ватикан бы такого не допустил. Большая часть повествований сходится в том, что в начале IX века в семье английского проповедника из Майнца родилась дочь по имени Иоанна. В более поздних изложениях биографии встречаются также имена Гильберта и Агнеса, но именно Иоанна преобладает в большинстве источников. Отец, заметив ее смышленность и тягу к учебе, обучил дочь письму и чтению. Некоторые рассказывают, что у Иоанны был брат, отправленный в приходскую школу. Мальчик умер от внезапной болезни, и сестра незаметно заняла его место за партой, так как не хотела терять шанс получить образование, недоступное женщинам. Ее обучение продолжилось в монастыре Фульде, где успехи юного ученика Иоанна Английского, его так прозвали из-за происхождения, отмечали все наставники. Девушка все больше убеждалась в своем предназначении служить науке и церкви и решила продолжать скрывать свое настоящее имя и пол. Блестящий ум и начитанность привели ее в Афины, колыбель истории, мудрости и культуры. Но конечной целью был Рим, куда вели все паломнические пути. Иоанна понимала, что ее игра зашла далеко и становилась слишком рискованной, но обратного пути не было. Женщиной она могла лишь стать монахиней, а мужчинам открывался путь к вершине церковной карьеры. Признание не заставило себя ждать. В столице Святого Престола молодому священнику достался пост нотариуса папской курии, а позднее – алая кардинальская шапка. Папа Римский Лев IV сделал Иоанну своим личным советником, по другой версии – придворным лекарем. Молва приписывает кардиналу прекрасного пола заслуги во многих благих делах понтифика. Например, участие в строительстве защитной Леонинской стены. Вокруг Борга, из 4 главы. Пожалуй, тут народная фантазия уже разыгралась не на шутку. Дальше события развивались непредсказуемо. Пожилой папа Римский скончался, передав власть доверенному приближенному, Иоанну. Напрямую, конечно, понтифики не могли выбрать преемника, но к тому моменту в папской курии ни у кого не вызывало сомнений, что более подходящего кандидата на трон святого Петра не найти. Новый папа был избран единогласно в 855 году, приняв имя Иоанн VIII. Его правление продлилось 2 года, 5 месяцев и 4 дня и завершилось событием, которого никто не мог вообразить. Эпоху папессы описывают как период благоденствия, принесшего Риму спокойствие и стабильность. Принимались мудрые законы, защищавшие народ и помогавшие столице стать процветающей. Советником понтифика женщины стал священник, с которым они вместе учились в семинарии. По другой версии, военный и личный охранник, знавший Иоанну с детства. Так или иначе, обман раскрылся. Вместо того, чтобы разболтать секрет миру, правая рука папы стал другом и любовником. Это привело к ожидаемым последствиям. Глава церкви забеременела. Как вышло, что никто не заметил ничего подозрительного? Широкие одежды понтифика помогали скрыть живот. Да и кого удивил бы упитанный облик наместника святого Петра? Вероятно, Иоанна рассчитывала на анонимные роды вдали от Рима, но все обернулось не в ее пользу. Во время крестного хода от Ватикана к Латеранскому дворцу, средневековой резиденции Папы Римского, в попытке придержать поводья, Папа Римский упал с лошади и скорчился в мучительных болях. Преждевременные схватки не могли не выдать тайну. Понтифик на самом деле был женщиной. Стремительные роды на глазах у изумленной толпы стали смертным приговором Иоанне и ее младенцу. Рассказывают, что ее привязали к лошадиному хвосту и гоняли коня по городу, пока несчастная не скончалась. В ином изложении обоих, и мать, и ребенка, забили камнями на месте. Есть и версия с хэппи-эндом. Иоанна с позором отправилась в монастырь, где она до конца жизни замаливала грехи, а ее сын вырос и даже стал епископом города Остия. Если верить легенде, происшествие с родами произошло именно здесь, на углу дороги близ церкви святого Климента. С тех пор папская процессия из Латерана в Ватикан, знаменовавшая избрание каждого нового понтифика, сворачивала на соседнюю улицу. На надгробном камне Иоанны написали: «Помилуй, отец отцов, явление рожденного папессой». А теперь к фактам. Насколько история реальна? Впервые о папессе рассказали доминиканские монахи Жан де Маи и Этьен де Бурбон на рубеже XII и XIII веков. Но их рукописи остались почти незамеченными и не содержали никаких конкретных данных, например, имени героини или даты событий. Спустя столетия Мартин Полонский, или поляк, тоже доминиканец, архиепископ Гнезна и папский исповедник, изложил свою версию истории в произведении «Хроника папы императоров», где впервые всплыло имя Иоанны. В силу высокого церковного положения сочинение Мартина Полонского разошлось широким тиражом и многократно переписывалось. Исследователи насчитали около 450 манускриптов, из которых по меньшей мере 300 упоминают папессу. В результате не обошлось и без испорченного телефона. Версии истории порядком исказились, порождая все более фантазийные сюжетные повороты. Получается, папесса действительно существовала, раз о ней есть письменные свидетельства? Не факт. Мартин Полонский не был ни римлянином, ни даже итальянцем, а потому мог добавить в тексте что-то от себя под впечатлением от встречи с музой или принять за чистую монету народные сплетни. Как вы уже убедились, римляне – большие фантазеры. Сторонники правдивости легенды рассказывают, что в кафедральном соборе Сиены в Тоскане в средние века среди бюстов понтификов был замечен портрет папессы с подписью «Джованни VIII», женщины из Англии. Сегодня вы его не найдете, так как в XVII веке по приказу папы Климента VIII его заменили на бюст папы Захария. Если он вообще когда-либо существовал. Но неоспоримо то, что ни в одном официальном списке пап и даже антипап имени Иоанны не встречается. Можно, конечно, предположить, что Ватикан сознательно замел все следы, чтобы вырезать позорный эпизод из своей истории. Но этот довод звучит нелогично, если вспомнить, какое широкое распространение получили работы средневековых хронистов с историей о папессе. Их никто не запрещал и не прятал. Более того, выглядит странным то, что до их появления в XII-XIII веке никаких сказок о женщине на папском троне не было. Напомню, что Иоанна, согласно легенде, жила в IX веке. Как тогда объяснить отсутствие упоминаний о папессе у современников? Могли ли все источники с IX по XIII век упустить из виду такую сенсацию? Вряд ли. Папа Римский по имени Иоанн, Джованни в итальянском написании, VIII, действительно правил в IX веке, но несколько позже событий, описанных в легенде. Летописцы вставили папессу между папами Львом IV и Бенедиктом III. Проблема в том, что после смерти первого не было паузы до избрания второго. Иоанна там никак не помещается, потому что сохранились исторические документы, монеты, указы и письма от имени Бенедикта за 3 года, 855-858, которые приписываются папессе. Вероятно, история о женщине на папском престоле возникла в виде антиватиканской народной сатиры во время порнократии, периода X века, когда за спиной понтификов стояли влиятельные любовницы Феодора и ее дочь Мароция. Несмотря на высший духовный сан, папа Римский вряд ли мог быть образцом морали в те времена. Избрание главы церкви обычно было исключительно политическим событием, а закулисная жизнь продолжала бурлить. До эпохи Возрождения народные сказки о папессе никого не тревожили, пока не превратились в пропагандистский инструмент в руках протестантов. Те воспользовались предлогом, чтобы обрушить на католиков очередной ушат грязи, не раз припомнив пикантный эпизод о папессе. Еще в начале 15 века реформатор Ян Гус, выступая на Константском соборе, упомянул, без главы и без руководителя была церковь, когда в течение 2 лет и 5 месяцев папствовала женщина. Церковь должна быть безупречна и незапятнана. Но можно ли считать безупречным и незапятнанным папу Иоанна, оказавшегося женщиной, которая публично родила ребенка? Никто из присутствовавших 22 кардиналов, 49 епископов и 272 богословов не нашел, что возразить на подобное дерзкое заявление. Можно ли принять их молчание как признак согласия? Позднее представители церкви все же прервали молчание. Ученый Бартоломео Сакки по прозвищу Плотина, глава апостольской библиотеки, в книге «О жизни Христа и всех понтификов» упоминает папессу, но исключительно в жанре народной выдумки и ошибки. Здесь уместно вспомнить поговорку «нет дыма без огня». Множество старинных гравюр изображают женщину в папской тиаре и сам эпизод крестного хода с родами. Также одним из главных персонажей арканов карт Таро, популярных в средневековой Европе, наряду с императором, императрицей и папой, была папесса, верховная жрица. Качества, которые ассоциируются с этой фигурой – мудрость, терпение, способность учиться и учить, уверенность в себе, секреты, которые откроются в должное время. В общем, все атрибуты героини легенды. Но, пожалуй, самым любопытным проявлением наследия истории о женщине на Святом Престоле долгое время оставалась традиция прорезного стула. После избрания нового понтифика ему надлежало пройти проверку на принадлежность к сильному полу. Засвидетельствовать ее поручали младшему диакону. Тот буквально щупал половые органы будущего главы церкви. Папа Римский садился на специальный каменный трон с отверстием в сиденье, а его приближенный запускал руку под стул. Найдя нужное, он торжественно возглашал: «Имеются 2 заметных яичка». На что присутствующие отвечали: «И слава Богу!» Церемония повторялась не одно столетие и проходила в Латеранском дворце. Последним проверке подвергся папа Римский Лев X в 1513 году. Подобные троны с отверстием действительно существовали. Их было 3. 1 мраморный и 2 порфировых. Диковинные предметы мебели не придумали специально для ритуала, а по привычке использовали то, что осталось из древнеримских материалов. Оригинальное предназначение трона было куда прозаичнее, об этом говорит само название. Седия Стеркарария весьма грубо можно перевести как «экскрементный стул». Был ли он имперским унитазом? Красный порфир? Камень эксклюзивного пользования императоров или родильным креслом остается загадкой. Есть также версия, что мраморный трон служил в античные времена скамьей для водных процедур в термах. На нем удобно было обсыхать, пока вода стекала с тела в отверстие. Но версия с элитным унитазом мне нравится больше. Увидеть собственными глазами необычный трон можно и сегодня. Один из порфировых экземпляров был увезен из Рима в Лувр во времена Французской революции, где и остался. Второму удалось спастись и вернуться на родину, но уже не в Латеранский дворец, а в музей Ватикана. Он украшает один из секретных залов – кабинет масок. Обычные посетители его не увидят. Но на моих экскурсиях я не раз устраивала посетителям сюрприз и показывала его. Судьбу третьего мраморного трона проследить не удалось. Если он уцелел, то, возможно, так и пылится где-то в кладовой Латеранского дворца. Правда, не все историки связывают факт существования дырявых тронов с церемонией ощупывания Папы Римского, и тем более с легендой о женщине на престоле Святого Петра. Ритуал, где понтифик восседал на кресле с отверстием, появился в Средневековье, чтобы донести совсем другой смысл. Так буквально демонстрировалась материнская сущность церкви – Матер Экклезия. Раз наместник Святого Петра возглавлял христианский мир, значит, он символично принимал на себя родительскую роль. Церемония разворачивалась на глазах у верующих под портиком Латеранской базилики, носившей гордый титул главенствующей матери всех церквей города и мира. После избрания Папа Римский восседал сначала на мраморном троне, а потом пересаживался поэтапно на 2 порфировых, получая на каждом переходе атрибуты власти – посох и ключи от базилики. Действо сопровождалось раздачей монет народу. Понтифик кидал их, сидя на том самом кресле. Вероятно, со временем высокий смысл церемонии забылся, и не все присутствующие догадывались, что вообще происходит. Отсюда могли появиться сказочные объяснения о том, что в список понтификов затесалась женщина, а ритуал с проверочным троном якобы изобрели после ее разоблачения, чтобы такого безобразия больше не повторилось. Откуда тогда у церкви святого Климента часовня, напоминающая о родах Папессы? Правда ли, что она появилась для того, чтобы очистить греховное место? Алтарь – один из самых старинных в Риме, но надписи на нем не имеют никакого отношения к легенде о маме римской. Образ Богоматери с младенцем относится примерно к эпохе раннего Возрождения, которая пришла намного позже. В этом месте проходил последний отрезок пути под названием «Папская дорога», по которой свежеизбранный понтифик в роли епископа города Рима должен был добраться верхом из базилики святого Петра в Латеранский собор. Церемония называлась «овладением» или «захватом». В роли нового папы церкви папа Римский получал епископальную кафедру, трон, в главной базилике христианского мира. Не случайно и в Ватиканском соборе святого Петра, куда со временем переместился центр власти, один из главных алтарей кафедры изображает бронзовый трон. Но если вспомнить детали легенды о Папессе, история сообщает, что инцидент с преждевременными родами произошел, когда Иоанна правила уже более 2,5 лет. Значит, она никак не могла родить во время церемонии захвата Латерана. И не было причин, по которым стоило менять траекторию всех последующих шествий. Известно, что они продолжались, по меньшей мере, еще пару веков. Возможно, церковные оппозиционеры выдумали сказку, чтобы довести до абсурда суть церемонии захвата, появившейся в ходе соперничества 2 главных базилик города. Хотя, если поверить в то, что действительно была в истории папства женщина, отважившаяся сломать патриархальный порядок, рискуя жизнью, это было бы вдохновляюще, в духе современного феминизма. А вот переулок Папессы действительно находился здесь же еще до печальной истории Иоанны, но его название было никак не связано с легендой. Окрестные владения принадлежали аристократическому роду Папа, чей дворец стоял ровно на том месте, где впоследствии появилась часовня. Синьора Джованна, матрона семейства, могла носить прозвище Папесса, а сочинители легенды использовать топографическое название для подкрепления своей фантазии. Но очень уж привлекательной для творцов оказалась авантюрная история о женщине-понтифике. Кто только не использовал ее в своих произведениях. Упоминания о ней встречаются у Боккаччо и Петрарки, а некоторые авторы написали о судьбе Иоанны целые романы. Эммануил Раидис, Ахим фон Арним и другие. Современная писательница Донна Вулфорк Кросс прославилась своим романтичным пересказом легенды, по которому был снят фильм «Иоанна. Женщина на папском престоле» 2009. До него уже была попытка экранизации в 1970-е годы. История о Папессе будоражила умы и русских писателей. В 1831 году римский поэт Джузеппе Джоакино Белли, состоявший в тесной дружбе с Гоголем, был гостем на загородной вилле княгини Зинаиды Волконской, близ Латеранской базилики. На вечере он зачитал сонет об Иоанне. Неизвестно, составил ли русский друг ему компанию в тот вечер, но вскоре тема всплыла у Пушкина, который в Риме никогда не бывал. Зато в его домашней библиотеке на Мойке имелось несколько книг, откуда он мог почерпнуть подробности истории Иоанны. Апофеоз Иоанна VIII, римского понтифика Дитриха Шернберга. Папесса Джоанна, Франсуа Леже, роман XVIII века и несколько его более поздних вариаций. В черновике «Сказки о рыбаке и рыбке» старуха произносила: «Не хочу я быть римскую папой, а хочу быть владычицей солнца». Об этом упомянул Сергей Михайлович Бонди в 1929 году, читавший рукопись. В финальной редакции Пушкин заменил старухины пожелания на царицу и владычицу морскую. Но к легенде о Папессе поэт вернулся спустя год. В его заметках, сделанных в 1834 году на французском языке, вырисовывается сюжет целой пьесы о женщине на папском троне. Пушкин составил план произведения в 3 актах, использовав сюжетные повороты легенды. Героиню звали Иоанна, родом из Майнца, и под видом мужчины она получает образование в Англии, а после становится настоятельницей монастыря. В следующих актах описывается ее путешествие в Рим, связь с испанским посланником и роды у Колизея. В финале душу ее уносит дьявол. Поэт переместил действие в 15 и 16 века, во времена Священной Инквизиции. Вероятно, так ему хотелось усилить градус драмы в повествовании. В конце заметок встречается самокритичный комментарий самого Пушкина, что произведение будет слишком напоминать Фауста. Коктейль из любви, ватиканских тайн, ревности, дуэли и смерти наверняка сделал бы это произведение захватывающим. Жаль, что оно так и не увидело свет.